Каждую ночь я теперь думаю о моих карнавальных масках. У меня украли радость, которую мне доставляла работа над ними. Все твердят, что на убитую надели маску из моей коллекции, хотя я точно знаю, что мои все на месте. Маркус отложил ложку для костного мозга в сторону и сложил тряпку. «Я звонил Анне Бруссар», — сказал он. «Может быть, она сможет как-то помочь справиться с Фуркейдом?» «Она-то что может сделать?» Кисло поинтересовалась Дол, раздраженная тем, что они перестали обсуждать ее страдания. «Анне не позволила Фуркеду меня убить», — напомнил Ленар. «Мне необходимо прилечь, у меня раскалывается голова». «Ничего удивительного. Возможно, у тебя сотрясение мозга или лопнет сосуд. И что мы тогда будем делать?» «Я лично, наконец, освобожусь от тебя», — подумал Маркус. «Но были и другие способы, кроме смерти, попроще». Он отправился к себе в спальню, но задержался там лишь на мгновение, чтобы взять таблетку перкодана из ящика в прикроватной тумбочке. Лекарства нельзя было оставлять в аптечке, где их мог найти брат. Виктору уже дважды промывали желудок, когда он наглотался таблеток. Маркус запил лекарство кока-колой и отправился в свой кабинет. Напряжение и гнев не давали ему заняться работой. Он бродил по комнате, согнувшись, потому что сломанные ребра особенно остро дали о себе знать. Этим вечером все болело сильнее, и все из-за Фуркейда. Из-за настырного детектива Маркус слишком быстро шел по лужайке, у него заныли ушибы, поднялось давление. «Этот ублюдок непременно заплатит за то, что натворил. Его ждет обвинение в уголовном преступлении и гражданский иск. Когда все это уляжется, от карьеры Фуркейда останутся одни воспоминания». Эта мысль доставляла Маркусу огромное наслаждение. Он бы и со Стоуксом разделался, если бы мог. Ведь именно он постарался настроить Памелу против Маркуса, когда она обратилась за помощью в полицию. Ренар часто думал о том, как бы развернулись события, если бы Памела его не отвергла. Они бы могли так хорошо поладить. Маркус не раз и не два рисовал себе идиллическую картину. Они вдвоем живут тихой, спокойной жизнью в пригороде. Друзья-любовники, муж и жена. В последние несколько месяцев Маркус Ренар совсем потерял уважение к офису шерифа и всем его сотрудникам, за исключением Анни. Помощник шерифа Бруссар отличалась от своих коллег. У нее было чистое сердце. Системе еще только предстояло изуродовать ее чувство справедливости. Анни будет искать правду, а когда найдет, эта женщина будет принадлежать ему. Как всегда, Виктор проснулся в полночь. Обрывки сна смешались в его голове. Цвета мучили его, мучили во сне и наяву. Что-то красное, как кровь, и еще черное. Краски были слишком яркими, а яркие краски причиняли боль. Ярко-красная полоса прорезала его мозг и обостряла его ощущения в тысячи раз, и самый тихий звук превращался тогда в отчаянный визг. Обостренные чувства вызывали у него панику. Запаниковав, Виктор отключался. Старт и финиш. Звук и тишина. Виктор долго стоял у письменного стола и прислушался к гудению лампы дневного света. Он ощущал, как проходит время, как вращается земля у него под ногами. Его мозг отсчитывал проходящие моменты до магического числа. Конец отсчета. Виктор стряхнул с себя неподвижность и вышел из комнаты. В доме стояла тишина. Виктор предпочитал тишину и темноту. Он двигался свободнее, когда кругом не было звуков и света. Он прошел по коридору и остановился у двери в мастерскую матери. Мать запретила ему туда входить, но когда она спала, ее мысли и желания переставали существовать, как телевизор. Захотел — включил, захотел — выключил. Виктор снова просчитал до магического числа, вошел в комнату и зажег маленькую желтую лампочку швейной машинки. Повсюду стояли манекены, словно женщины без голов, одетые в изысканные костюмы, сшитые долг прошлому карнавалу. При виде манекенов Виктору всегда становилось не по себе. Он отвернулся от них и стал смотреть на стену, где были развешаны маски. Их было 23. Маленькие, большие, из мягкой и блестящей ткани, расшитые блестками, украшенные вышивкой, с торчащим выступом, напоминавшим пенис, где должен был помещаться нос. Виктор выбрал свою любимую и надел ее.